Глава 20. Адъютант Николай неловко уронил нож, а когда полез за ним под стол, опрокинул стул. «Вот чума!» — воскликнул Веригин. «И зачем тебе к щам нож?» «Маслице намазать», — сонным голосом ответил адъютант. «Да, маслице здесь вкусное, с чесночком. Люблю я нашу еду. Щи, хлебушек, масло. Вам нравится?» — поинтересовался генерал у Рооса. — На мой вкус жирновато, — ответил искренне Роос. — Но вкусно. — Жирновато, — проворчал генерал, опрокинувший несколько рюмок еще до обеда. — Привыкли, понимаешь, к протертому гороху. И такую гадость именуете супом. Да как у вас язык-то поворачивается? Роос промолчал, понимая риторический характер вопроса. «А знаете, откуда в Европе парламенты?» — спросил вдруг Веригин. «Демократические традиции восходят к Древней Греции», — начал был Роос. «Нет», — генерал воздел к потолку палец. «От неправильного питания. Если вместо щей питаться протертым горохом или овощным бульоном, живот с голода бунтовать начнет, и человек вслед за ним. Долой короля, да здравствует парламент, свобода, равенство и братство». Тут бы гречневой каши со свининкой, да сверху рюмочку. Ты, Гришка, наливай, да не жалей. Но не жрете вы гречку. Один шпинат да артишоки. Правда, Пантелей? Правда, ваше превосходительство, подтвердил купец. Как пробуду месяц за границей, черная краюха начинает сниться. Ничего вкуснее ее нет. Вот, даже хлеба нормального в своей Европе испечь не можете. «Я не из Европы, из Америки», — напомнил Рос. «А кто в Америке живет? Беглые каторжники из Европы». Генерал выпил еще стопку. «В Америке разные люди живут. Мои голландские предки, например, покинули родину из-за религиозных убеждений», — объяснил этнограф. «Все эмигранты уверяют, что из-за убеждений сбежали. А копни любого поглубже. Уголовник». «Кто ж родину бросит, коли душой чист?» Кроме генерала никто не пил, только пригубили, поминая убиенных. Веригин же увлекся философскими размышлениями и против своего обыкновения спиртное никому не навязывал. «И при этом господа из Европы нас поучают, обычаи свои навязывают. Нати, выкусите, ваши безбожные нравы нам ни к чему. Конституция, понимаешь?» «Братство! Равенство!» «С кем?» — спрашиваю равенство. «С Гришкой, что ли?» Хоть Веригин и говорил по-французски, лакей почувствовал опасность, и имя свое, несмотря на грассирующее «Р», узнал. Подскочил, мигом наполнил рюмку. Генерал немедля выпил. Для верности Гришка тут же ему опять налил. «А кто Европу от Бонапарта спас?» — спрашивается. «Союз трех империй», — сказал Рос. «Мы! А вы за место благодарности снова нос воротите. Россия где азиатская империя, отсталая страна, мужики в лаптях. А мы, между прочим, побогаче вас будем. Ты на императорскую корону нашу погляди. Ни у кого такой нет. А почему?» Вопрос снова был риторическим, и Рос терпеливо подождал, пока генерал выпьет и сам себе ответит. «От того, что власть в одних богом избранных руках. И кушаем правильно, так что никакая демократия нам не грозит. Наша страна только крепчать будет. Понял?» Тучина генерал раздражал. Это из-за него попали в переделку. Какую они с Денисом придумали шалость с сыном великого князя? Кто мог ожидать, что этот тупой солдафон, знающий всех бастардов в лицо, попадется им на станции. «У вас, Павел Павлович, типично русская черта. Говорите по-французски, любите шампанское, кабы не мундир сидели во фраке. И при этом хаете Европу. Мне кажется, вы просто завидуете, что за границей люди живут лучше». Хоть характер Тучина и был уже всем известен, такой наглости от арестованного никто не ожидал. Кирасиров даже привстал. Но генерал ответил вполне миролюбиво. «В чем-то, Сашка, ты прав. Самобытность мы потеряли, а все из-за Петра Первого. Не спорю, и к морю надо было, и наукам всяким подучиться. Но нравы и обычаи обязаны были сохранить, и одежду удобную, кафтаны, шаровары. Вот смотрю на Пантелея и радуюсь. Удобно-то как? А немцев зачем Петр столько завез? Все беды от них. Дворяне вон теперь от службы нос воротят, голых баб малюют. Все взоры устремились на Тучина, но тот продолжал кушать, как ни в чем не бывало. Сидевший рядом с ним Николай никак не мог разрезать кусок мяса. Воткнул в него вилку, но ножом почему-то орудовал в другой части тарелки. — И вот что еще Петру простить не могу. Курить, гад, заставил. Тьфу, пакость! Веригин достал дорогую пенковую трубку и запустил ею в противоположную стену. Тучин, сидевший напротив, еле увернулся. «Ты, Гришка, опять меня обижаешь?» Веригин протянул рюмку в сторону бежавшего на всех парах лакея. Тоннер разволновался за генерала. Не молод, вчера крепко выпил, сегодня побегать пришлось и опять пьет. Так и сердце может отказать. Кирасиров попросил адъютанта передать ему соль. Николай зачем-то встал, хотя мог дотянуться сидя, отодвинул стул, потом начал шарить по столу, как слепой. После нескольких попыток солонку все-таки нащупал и вручил с глупой улыбкой исправнику. Но, попытавшись сесть на отодвинутый стул, рухнул на пол. — Ты что, пьян? — заплетающимся языком спросил Веригин. — Нет, ваше превосходительство, — ответил Николай, поднявшись. — Смотри, за убийцу головой отвечаешь. — Сашенька от меня не убежит, — таким же заплетающимся, как у командира, языком произнес адъютант и погладил Тучина по голове. — Дай-то бог, дай-то бог, — задумчиво сказал Веригин и внезапно повернулся к Росу. — Кстати, насчет бога. Что вы там про религиозные убеждения говорили? Ну-ка поподробнее. Сектант? — Нет, протестант. — Ни о чем не говорит, — расстроился Веригин. — Без рюмашки тут не разберешься. Гришка, наливай. Да — Да-да. Гришка подскочил к Веригину. — Наливай побольше, до краев, чтобы не оскудела рука дающего. Правильно цитирую? Веригин обернулся к отцу Алексею, прервавшему бдение ради трапезы. — Во имя Отца и Сына и Святого Духа! — затараторил поп и начал мелко крестить стол. «Христа чтите!» — выпив, генерал продолжил допрос Руоса. «Да». «И апостолов?» «Да». «А святых и великомучеников?» «Нет». «Не признаете, значит?» «Так-так-так. Ну, хотя бы пост соблюдаете?» «Тоже нет». Генерал стукнул кулаком. «Мы, конечно, народ веротерпимый, но терпение наше иногда лопается». Американец попытался его утешить. «Зато мы не пьем и не курим». «Мы теперь тоже не курим», — вспомнив о трубке, с сожалением заметил Веригин. «Гришка!» Лакей уже не отходил от Веригина. Все понимали, что генерал вошел в пьяный кураж, и успокоить его сможет только сон. Один лишь Угаров слушал его с интересом. Европа не произвела на Дениса того впечатления, которого ожидал. Действительно, картины, соборы, скульптуры поражали, но их сотворили не ныне живущие. Все свершения духа относились к почти сказочным временам античности, а современные художники просто копировали непревзойденные образцы. Так зачем мы подделываемся под европейцев? Носим их одежду, говорим по-французски, позабыв свой язык. Эх, потеряли мы самобытность, оторвались от корней, потому и не уважают русских в Европе. — Согласен с вами, ваше превосходительство, — горячо воскликнул Угаров. — Европа живет наследием Римской империи. С ее крушения не придумано и не создано ничего нового. Веригин посмотрел на Дениса осоловевшими глазами. Потом, потрясая вилкой с нанизанным огурчиком, спросил у Рооса. — Ну что, крыть, так понимаю, нечем? Американец не согласился. — Позвольте, генерал, одно из изобретений вы просто держите в руках. Огурец? Нет, вилку. Вилку? Переспросил генерал. Представьте себе, ее изобрели в Италии. Там делают такое блюдо — лазанья. Я пробовал, вспомнил Тучин. Слой пасты, слой сыра, слой овощей, слой мяса. Все вместе запекается в печке. Простите за неосведомленность, вмешался Рухнов. Что такое паста? Итальяшки так называют макароны, пояснил Тучин. Верно. Рос продолжил. Лазанью невозможно есть руками, слишком горяча, и ложкой соскальзывает. Поначалу ее ели при помощи шила. Вот идиоты, прокомментировал Веригин. Гришка, а почему рюмка пуста? Тоннер делал Гришке отчаянные знаки. В доме убийца. Пьяный генерал ему не помеха, трезвый же наоборот. Но Гришка Веригина боялся больше, чем доктора, и покорно налил еще. Вскоре, — продолжил свой экскурс Рос, — кто-то придумал есть лазанью при помощи двух шил, а позже соединил их в один столовый прибор. — Ты, Корнелий, не обижайся, — сочувственно сказал Веригин. Этнограф генералу, в общем-то, нравился. — Сходи-ка, братец, в хлев. Посмотри на вилы. Без всяких макарон мы их придумали. Вилка — это так, для примера. Столько всего изобретено за последнее время. И Рос начал торопливо перечислять. Паровой двигатель, железные дороги, электричество. Еще раз говорю, эти глупости от неправильного питания. Кому-нибудь из вас нужно это самое электричество? Генерал обвел взглядом присутствующих. Многие и слова такого не слышали. Так что записывай рецепт щей. Пусть ваши пухлые итальянки... Генерал любил женщин тонких, стройных, с узкими бедрами и плоским животом, таких как Елизавета Берг. Его освоят и спасут, наконец, несчастную Европу от демократии. А мне вот итальянские женщины понравились. И в постелях не надо затаскивать, сами ложатся. Тучин улыбнулся воспоминанием. А страстные не то что наши. Саша отодвинул навалившегося на него Николашу. «Русская баба, как бревно, даже ногами не дрыгает». Генерал привстал. «Зато русские мужчины, ого-го! Ко мне парижанки в очередь записывались. Гришка, налей!» Веригин жадно осушил рюмку, будто год не пил. «Всегда завидовал военным. Ух, и везет вам в любви!» — восхитился неудачливый по романтической части Рухнов. «В любви?» У Веригина вдруг защемило за грудиной. Внутри все сжалось. Генерал понял, что наплевать ему на то, что Елизавета Северская преступница. Несмотря на это, он любит ее больше жизни. Вслух лишь прошептал. «Да не любовь, то плотская. Любовь одна на всю жизнь дается. И кого полюбишь, честную женщину или отравительницу, не знаешь. И сделать с этим ничего не сможешь». Генерал внезапно уронил голову на стол и разрыдался. Все мигом к нему подскочили, с трудом подняли, довели до комнаты и заботливо уложили в кровать прямо в мундире. Адъютант Николаша в перемещении командира не участвовал. Его самого, обнимая за плечи, вел пленник, Саша Тучин. Когда Веригин захрапел, Кирасиров вновь почувствовал себя главным. «Почему арестованный здесь?» «Сейчас я Сашеньку запру», — чересчур радостно сказал Николай. Кирасиров пригляделся к нему. Адъютант ответил милой улыбкой. «Вы все-таки пьяны?» «Ну что вы, со вчерашнего вечера не пригубил». Это прозвучало столь искренне, что не поверить было нельзя. Тоннер огляделся. Все в сборе. У двери стоял задумчивый Митя, рядом с ним Рухнов, Роос, Пантелей и Петушков. Сзади шептал молитву отец Алексей. «Исправник», — вдруг обратился к Кирасирову Тучин. «Помните, я говорил, что Данила на меня поклеп возвел?» «Помню», — процедил Кирасиров. «Он якобы нашел пистолет и ключ от комнаты Шулявского, верно?» «Верно». Я тоже в комод тот заглянул, и вот что нашел. Тучин достал из сюртука темную склянку. «Моя?» — радостно признал Глазьев. «Думал, потерял вчера». Тоннер озабоченно спросил. «Когда у вас пузырек пропал?» «Я всегда его с собой ношу. В нем помещается двойная доза. Вчера вечером было, проснулся, нет его». Тоннер открыл притертую крышку. Емкость была пуста. «Вечером тоже пустым был?» — спросил Тоннер. «Обижаете? Полный?» — ответил Антон Альбертович. «Куда же содержимое делось?» «Наверное, вытекло». Тоннер осторожно понюхал скляночку. «Чувствуете, опием пахнет?» — спросил Тучин. «Знакомы с этой отравой?» — удивился Илья Андреевич. «Откуда?» Тучин, как всегда, не смутился. «Человек должен попробовать все, не так ли?» «И даже убивать должен попробовать!» — влез в разговор исправник. Никто и опомниться не успел, как Тучин прижал Кирасирова к стенке. «Не убивал я поляка, слышишь? Это Данила сделал! И князя вашего он отравил! Когда пьяного Глазьева в комнату волок, опий спер!» Угаров с Тоннером оттащили Тучина. Освобожденный исправник поправил мундир, с ненавистью объявив художнику. «Сейчас земские заседатели приедут. В тюрьме ты у меня быстро сознаешься». Тучин попытался вырваться. «Но князя отравили! Я нашел склянку из-под яда! Это Данила!» Тоннер пояснил. «Цианистым калием Северского отравили, не опием». «Увести арестованного!» — приказал Николаю Кирасиров. Генерал вывел столь звонкую руладу, что все обернулись. «Давайте не будем мешать его превосходительству», — почтительно сказал исправник и вышел из комнаты. Все тихо двинулись следом за ним по коридору. Тоннер, догнав, чуть слышно прошептал Кирасирову: «Мне надо переговорить с вами». Исправник остановился. «Опять что-то наисследовали?» У Ильи Андреевича пересохло в горле. «Убийца тут, и он все слышит. Одно неверное слово, и конец». Спасло, что перед тем, как лечь днем поспать, доктор изучил пробирку, найденную у Шулявского. «Пробирку, что у поляка нашли, помните? В ней хранили цианистый калий». Исправник подпрыгнул от радости. «Выходит, это Шулявский князя с Настей отравил?» «Возможно». «А Тучин его застрелил. Ура! Все преступления раскрыты!» И неожиданно для себя Повсекакий Повсекакиевич полез к Тоннеру целоваться. Тот усмехнулся и шепнул: «Через 5 минут у пруда. Молчите, умоляю». «Хорошо, протокол захватите», — громко ответил ему исправник. «Дело окончено, можно оформлять». «Слава богу!» — всхлипнул Петушков. «Спасибо вам, доктор. Теперь кровинушку мою, Настеньку, как положено, на кладбище похоронят». Отец Алексей намеревался уйти, но Петушков поймал его за рукав. «Теперь и по Насте можно литию отчитать». «Господа, кто торопится, может ехать в свои Петербурги», — разрешил радостный Кирасиров. «Задерживать вас смысла больше нет». Хоть и миролюбив был Тоннер, но тут чуть не врезал Кирасирову. «Ну что творит?» Хорошо Митенька выручил. «Господа, я попросил бы всех задержаться до завтрашнего утра. Проводим Василия Васильевича в церковь, после и поедете». Доктор тут же согласился. «Мы не только завтра, мы и на послезавтра все останемся. Князя похороним и в путь». Может, кто и думал по-другому, но перечить было неудобно. Все промолчали. «Пора спать», — сладко зевнул Глазьев. «Да», — согласился Пантелей и обратился к Гришке. «Стучи мне завтра посильней. Я на ночь уши ватой закладываю. А то, если шорох какой, спать не могу. Старость». «Митя», — обратился к молодому человеку Угаров. «В комнате, выделенной нам Стучиным, сегодня спит Николай. Нельзя ли мне другую выделить?» «Петушков, выполняйте», — коротко распорядился Митя. «Илья Андреевич, давайте-ка к Анне Михайловне сходим». «Да, разумеется. Спускайтесь с Антоном Альбертовичем, я скоро приду». Через минуту в опустевшем коридоре остались лишь Угаров с Петушковым. «Могу предложить комнату, которую занимал Шулявский», — сказал управляющий. «Больше свободных не осталось. Белье прикажу Катерине перестелить. Вам не помешают вещи поляка?» «А Кшиштов с телом еще не уехал?» «Нет, боится, на ночь глядя. Утром отправится. Я бы его барина...» Петушков смахнул слезу. «Последней родной кровиночки меня лишил. Если бы не Тучин, Настя осталась бы неотомщенной». Впервые за сегодняшний день Денис услышал в адрес Сашки хорошие слова. Петушков продолжил. «Если хотите, помогу сбежать. Вашему другу здесь делать нечего. За убийство его на каторгу или в крепость отправят. Бегите за границу, рисуйте свои картины». «Александр никого не убивал, и я хочу это доказать», — гордо ответил Денис. Петушков вздохнул. «Молодо, зелено. Кому вы что докажете? Если поехала на вас с горки телега, можно или отскочить, или дать себя переехать. Третьего не дано». «Я докажу». Петушков еще раз горестно вздохнул, но понял, что спорить бесполезно. «Так стелить вам в комнате Шулявского?» «Какая мне разница?» — пожал плечами Денис. «Вот если бы поляка в комнате застрелили, тогда бы не стал там ночевать. А так, почему бы и нет?» «Хорошо». Пока Катерина перестилала постель, Угаров осмотрелся. Выдвинув ящик комода, обнаружил множество запечатанных карточных колод. У некоторых обертка была аккуратно вскрыта и снова заклеена. Угаров придвинулся к окну. Как раз из-за туч выглянула такая же полная, как вчера, луна. Денис распечатал одну из подозрительных колод. Долго вертел карты так и сяк, и, наконец, заметил краб. Прав Сашка. Поляк был шулером. В свете луны хорошо был виден задний двор усадьбы. Озираясь, вышел из дома Тоннер. Почему он на окна посматривает? Честный человек ходит спокойно, вот как Кирасиров, который выскочил следом. Тоннер остановился, подождал, пока подойдет капитан-исправник. Что-то сказал ему и протянул конверт. Повсекакий Повсекакиевич очень удивился. Быстро открыл конверт, вытащил ассигнацию, сунул за пазуху и кивком поблагодарил доктора. Вот оно как! Тоннер дал взятку. Значит, доктор сам к преступлениям причастен. А как ловко эксперта изображал! Теперь понятно, почему отказал Денису в помощи. Может, и пистолет Сашки он подбросил? Раздосадованный Денис ринулся к выходу. Надо бежать во двор и изобличить злоумышленника. Но у двери остановился. Кто изобличать-то будет? Капитан-исправник, который взятку взял. Денис круто развернулся и прикрикнул на Катерину. — Чего копаешься? Заканчивай поживей. Я тороплюсь. Девушка как раз вытаскивала простыню из-под перины. — А с этим что делать прикажете? Под простыней обнаружила тетрадочку в кожаном переплете. — Дай-ка. Денис взял тетрадь из рук горничной и быстро пролистал. Цифры, подсчеты и записи на польском. Вот бы прочесть. Возможно, что-то важное. Жаль, языка не знаю. Надо Кшиштофа позвать. Вдруг грамоте обучен. Выпроводив Катю, Угаров пошел в комнату Рухнова. Осторожно постучал. Михаил Ильич открыл не сразу, в комнату зайти не пригласил. Только голову высунул. — Простите, не ожидал, не одет. — Мне поговорить с вами надобно, — сообщил ему Денис. — Подождете пару минут? — Спускайтесь вниз, когда будете готовы. Буду ждать в трофейной.